Она отступила, и юные аборигенки, радуясь исчезновению соперницы, тут же окружили могучего воина. А Светлана опять прошлась по двору, с интересом наблюдая за местными жителями. Горожане вернулись к обыденным делам, прерванным из-за нападения оборотней. Дети со смехом кувыркались в крапивной куче, прыгали на ней, катались с боку на бок. Странно, однако это была важная и полезная работа. Истрепанные малышней крапивные стебли две девочки лет 12 выбирали из кучи в толстые пучки, а потом хлестали ожердину со вбитыми в нее острыми палочками, выбивая кусочки пересохших стеблей. Чуть в стороне несколько женщин в кожаных платьях бодро шинковали на закрепленных бок о бок чурбаках какую-то зелень. Коротенькие, в ладонь, коричневые ножи с деревянными рукоятями были сделаны из кремня. Однако работниц это явно не смущало. Острые, и ладно. Если не знать о существовании блендеров и миксеров, то никакой ущербности от жизни в каменном веке ощутить было бы невозможно. Возле славянок стояла корзина с потрошенной рыбой. Выбирая из нее влажные тушки, женщины набивали резаную траву им в брюхо, после чего споро и ловко обмазывали глиной и перекладывали на полосы толстые дранки. На другой стороне двора уже знакомый Светлане старик неспешно чинил развешанный прямо на тыне крупный ячеистый бредень. Из навеса слева от него молодые ребята в меховых куртках набирали в корзины серые пыльные дрова. Однако тут все до единого щеголяют в мехах, замше и коже, хмыкнула девушка. Даже малыши в шубах. Прямо завидно. Завершая обход, она поднялась на опустевшую стену, на которой остались только двое караульных. Деревянные щиты примерно метр на метр размером, копья с обсидиановыми наконечниками, палицы с гранитным навершием, широкие пояса, толстые меховые куртки, остроконечные кожаные шапки с длинными наушами. Юная ведьма вдруг вспомнила, что всего несколько часов назад эти воины дрались с оборотнями, не страшась ни боли, ни крови, смотрели в глаза смерти, и от этого осознания у девушки даже холодок пробежал вниз по спине, вынудив Светлану невольно передернуть плечами. Да, это так, она попала в мир настоящих мужчин, готовых сражаться и погибать, умеющих защищать свой дом и приносить высшую жертву во имя своих женщин. В мир, где за неправильный выбор платишь собственной жизнью и где можно полагаться только на себя и верных друзей. Мир, где тебе самому тоже нужно быть надежной опорой для поверивших в тебя спутников. Светлана еще раз поежилась, подошла к краю стены, выглянула наружу. Внизу, удобно устроившись между грядками, пятеро воинов споро свежевали каменными ножами звериные туши, двух рысей, кабана, крупного оленя и еще несколько крупных зверюк, в полуразделанном виде совершенно неузнаваемых. «Ну да», — пробормотала девушка, — «с мехами и шкурами здесь никаких проблем, похоже, не бывает. Один хороший ужин, и хватит ребенку на шубку». Подул ветер, снизу пахнуло сладковатым запахом парного молока, и юная ведьма торопливо отвернулась, опустила веки, думая над тем, как вести себя дальше в этой новой, совершенно незнакомой вселенной. В прежнем мире выстроить планы на жизнь получилось просто. Светлана хотела обрести твердую уверенность в своем будущем, и пошла туда, где уж точно не случится никаких перемен. Люди болели, болеют и будут болеть всегда, и им всегда будут нужны лекарства. А раз так, образованный провизор всегда найдет себе работу. Именно поэтому Света отправилась учиться на фармацевта. Никакого призвания, никаких семейных традиций, никаких особых надежд. Обычное расчетливое решение. Так что, если когда-нибудь эту работу придется бросить ради детей и семьи, девушка знала, что сделает это с легкостью. Пожалуй, даже, она надеялась на подобный исход своей профессиональной карьеры. Теперь все изменилось. Теперь ей требовалось найти новое решение и новую судьбу. Внезапно Светлана открыла глаза, вытянула руку перед собой. «Не дрожит?» – вслух прошептала она. «Странно, я совершенно спокойна. Утром почти умерла. Днем оказалась в 9 веке до нашей эры, вечером на войне с оборотнями. А чувствую себя так, будто смотрю бразильский сериал по телевизору. Наверное, мой мозг все еще не верит в происходящее». Тем временем на Сарваш опустились сумерки, внизу заполыхали костры. Светлана, начавшая зябнуть, спустилась вниз, встала возле одного из очагов, греясь в веющем от огня тепле. Вскоре на ее плечи лег тяжелый, но теплый плащ. «Ты слишком легко одета, великая», — в самое ухо шепнул мужской голос. Девушка вздрогнула, оглянулась через плечо, благодарно кивнула. «Спасибо вам, Похвист, не знаю отчества». «Отчество», — нахмурился бог ветров. «Ты о чем? Ну, как звали вашего отца?» «Знамо как, великая». Даже обиделся седовласый мужчина. Все мы сворожичи, наш отец сварог всемогущий. Нечто ты не ведаешь. Тогда как мне вас звать? Немного растерялась юная ведьма. Так нас и зови, сворожичи. Да и не токмо нас, богов, но и всех славян, весь народ славный, весь корень могучего сварога. Прошу прощения, мы ведь так и не познакомились. Спохватилась девушка. Меня зовут Светланой, мой отец Иннокентий. Надеюсь, он сильный бог, великая Светлана. Кивнул седой воин. Я же Похвист, хотя ты ведь меня уже знаешь. Да, великий Похвист, улыбнулась юная ведьма. Просто я хотела представиться. Света с облегчением вздохнула, разобравшись с первым вопросом. Похоже, здесь все ко всем обращались на ты и никаких отчеств еще не изобрели. Будем знать, пробормотала она, поправляя на плече меховой плащ. А сколько таких вопросов-вопросиков еще впереди? Мне срочно нужен учитель. Ты что-то молвила, великая Светлана? Спрашиваю, как твоя супруга тебя на битву с оборотнями отпускает? Страшно, поди, моя прекрасная хряумница, она все понимает, с теплом в голосе ответил бог ветров. Коли дорог родной очаг, ворога надобно на дальних подступах истреблять, а не у себя дома разор устраивать. Это верно, с грустью согласилась девушка. В душе Светлана надеялась, что седовласый и седобородый, однако могучий, здоровый, как бык, мужчина ответит, что жениться еще не успел. Наивные мечты. Костры прогорели, славяне принялись разбирать заложенные в них глиняные комья. Седая женщина с поклоном принесла по одному Светлане и ее собеседнику. «Отведайте нашего угощения, великие, и примите наши молитвы. Благодарю тебя, дочь славного народа», — чуть наклонился Похвист. Света в точности повторила его жесты и слова, после чего разломила свое блюдо. Внутри обнаружился крупный упитанный окунь, пахнущий пряностями и карамелью. На вкус он показался немного сладковатым, однако проголодавшаяся девушка с удовольствием съела все до последней крошки. Сходила к реке, помыла липкие руки. Вернувшись, вместе с потянувшимися в дом славянами вошла в среднюю дверь дома стены, с наслаждением окунувшись в густое нежное тепло. В центре просторного помещения, примерно 20 шагов в длину и 10 в ширину, горел костер, сложенный из 4 довольно толстых бревен, каждая чуть не в 1,5 охвата. Света они давали не очень много, но зато прогорать должны были, наверное, до самого утра. Вокруг 3-метрового в диаметре, обложенного невысокими камнями очага лежала огромная постель из накрытого шкурами лапника, одно единственное большущее лежбище от стены до стены, ничем не разгороженное. Хотя понятно, какой смысл, если повесить пологи, то в выгородке не попадет свет и тепло от общего огня. Местные жители уже начали укладываться. Светлана мысленно отметила, что все дети уже посапывали на краю лежбища у дальней стены, окруженные пожилыми матронами. Остальные славяне разбредались как придется, кто куда хотел, без разделения на мужские и женские места. Юная ведьма не особо удивилась увиденному. Пару лет назад она ездила с родителями в тур по средневековым замкам и запомнила, что вплоть до 19 века в знатных домах постели полагались только хозяевам и священнику. Все прочие обитатели дворцов спали в таких же вот людских. Однако Света никак не ожидала, что вскоре сама окажется среди обычных простолюдинов. Однако с семейной жизнью в этом мире наверняка серьезные проблемы, пробормотала она, пробираясь поближе к поправляющему медвежью шкуру Похвисту. «Надеюсь, ночью ко мне никто приставать не станет, я ведь все-таки богиня». Но на всякий случай юная ведьма дождалась, пока повелитель ветров вытянется во весь рост, а потом поспешно легла рядом и нахально прижалась к широкой горячей спине могучего мужчины, почти сразу провалившись в глубокий, как пересохший колодец, сон. А потом теплая мягкая стена исчезла, и она открыла глаза. Большая славянская семья спала, кто-то всхлипывал во сне, кто-то храпел, кто-то постанывал или ворочался с боку на бок. Бревна в очаге превратились в жаркую угольную кучу по колено высотой. Куча дышала жаром, однако света давала всего чуть-чуть, его еле хватало, чтобы разглядеть спящих поблизости, людей. Поняв, что повелитель ветров ушел, юная ведьма тоже поднялась. Осторожно перешагивая через теплые тела, Светлана пробралась к выходу, толкнула створку и вздрогнула от ударившего в лицо холода, вернее, обычной утренней прохлады. Просто после жарко натопленной спальни контраст оказался слишком велик. Девушка поежилась, потерла ладонями плечи, сделала шаг наружу, закрыла за собой двери, вскинула кулаки, крепко их сжала, несколько раз взмахнула руками. Холодок взбодрил, разогнал сон. Возвращаться в людскую юной ведьме больше не хотелось. Светлана огляделась, повернула к лестнице, поднялась на стену. Повелитель ветров стоял здесь, укрытый меховым плащом, и смотрел на медленно светлеющее небо, по которому непривычно быстро проносились мелкие облачка. «Ты что-нибудь чувствуешь, великая Светлана?» — спросил он, не поворачивая головы. «Что именно, великий Похвист? Мне кажется, оборотни ушли», — ответил седовласый бог. «Я не вижу ни единого дымка, не слышу голосов, треска веток, не вижу никакой стражи. Когда я собираю заговоры, то часто призываю ветра себе в помощь», — ответила юная ведьма. «Они везде летают, все слышат, все видят, все знают. Ты же их хозяин. Разве ты не можешь их спросить?» «Конечно, они все знают», — рассмеялся воин, — «но плохо умеют рассказывать». Он провел рукой перед собой, словно кого-то гладил, и по зарослям за грядками ударил сильный порыв, обрывая листья, качая деревья, потроша кроны, вздымая мусор из-под корней. Бог склонил голову на бок, потом оглянулся на девушку, уверенно кивнув. «Да, там никого нет, а ты ведь совсем замерзла». Великий Похвист торопливо сдернул плащ и накинул на плечи девушки. «Твое одеяние придумано явно не для наших земель. Это египетский лен, верно? Токма у тамошних жителей хватает терпения и лишних нитей, чтобы ткать из них полотно. И токма у них всегда так жарко, что они не мерзнут в подобном одеянии». «Это хлопок», — неуверенно ответила девушка. «И тапочки твои токма по дому гулять пригодны». Похвист опустил глаза на сандалии собеседницы. «Надо бы приодеть тебя по-человечески. А жена не заревнует, что ты подружек всяких одариваешь?» Не подумал, озадаченно почесал в затылке властелин ветров. «Это ведь из ее запасов брать придется. Мои сапоги и охабни тебе не подойдут. Лучше не рисковать», — посоветовала Светлана. «К тому же светает. Сейчас солнышко выкатится, и даже в моем платье здесь станет жарко». «Это верно», — согласился Похвист. «Летнее солнце знойное. Так сокол выкрал тебя из Египта, великая Светлана?» «Нет, из Москвы», — покачала головой девушка. «Ао, владение медоносного Квасура», — обрадовался Сворожич. «И каковой она станет через 100 поколений, твоя Москва?» Юная ведьма подумала, потом сосредоточилась и резко развела руками, создав вокруг себя сверкающие стеклом высотки, витрины магазинов, огни реклам, торопливо бегущих людей, мчащиеся автомобили. Морок получился не очень, полупрозрачный, дрожащий, неровный, однако славянский бог все равно изумленно приоткрыл рот. «А во, у вас там выросли горы, и вы выдолбили в них пещеры, и как много смертных, они буквально кишат. Сколько же их там? Боюсь, великий Похвист, в одной только моей Москве обитает куда больше людей, нежели на всей здешней земле, от моря и до моря», — смахнула морок девушка. «Как же вы все там помещаетесь? Как выживаете в такой тесноте?» «Дело привычки, великий Похвист», — улыбнулась Света. «Наверное, попав в наш мир, тихий и просторный, вы решили, что оказались в прекрасной сказке». Порадовался за гостей из будущего повелитель ветров. На это Светлана просто не нашлась, что ответить. Поэтому она лишь глубже запахнулась в плащ с пушистым горностаевым воротом. Над лесом за рекой наконец-то показался край солнца, и со всех сторон радостно запели птицы, взметнулись в воздух стрекозы и бабочки, застрекотали кузнечики. На Древней Руси начинался новый ясный день. «Так как тебе наш мир, великая Светлана?» Бог ветров попытался настоять на ответе. «Здесь много чудесного, великий Похвист», — подставила лицо первым лучам юная ведьма. «Например, вы ходите через зеркала, словно через двери. Как это удается?» «Ничего особенного», — пожал плечами седой воин. «Просто представляешь, куда нужно попасть, и идешь. Если уверен, что все правильно, то там и оказываешься. Коли хоть чуток засомневался, то все». Великий Похвист усмехнулся. «С разбегу лбом о камень расшибешься. Неужели у тебя такое бывало?» Не поверила собеседнику Света. «Иной раз заколеблешься, уже шагая, куда лучше направиться, к Макоши на совет, али к Перуну на пирушку. Тут тебе бдзынь в лоб и приходится», — рассмеялся Сворожич. «Всем деле главная уверенность. И кровь, понятно, наша с тобою родовая кровь. Смертным ходить через зеркала не по силам. А мы, значит, бессмертные», — негромко пробормотала юная ведьма. «Мы бессмертны», — согласился великий Похвист. «И сильны. Твой друг один вчера так оборотней потрепал, что продолжения больше уже не хотят. Пожалуй, мы можем возвращаться. Его храбрости крепкая рука наверняка в других краях прямо сейчас надобны». Седовласый бог ушел, а Светлана осталась на краю стены, млея в рассветных лучах и обдумывая услышанные советы. Уверенность. Главное, это уверенность в своих силах, повторила себе она. Знать, куда идешь, и не колебаться, ступая в камень. Все в точности так, как с Мороком. У меня ничего не получалось до тех пор, пока я не испугалась до такой степени, что забыла о своем неумении. А потом все стало просто и легко. Главное, сделать в зеркало первый шаг. Поверить, что это возможно. Дальше все станет проще. Юная ведьма вздохнула и тоже ушла со стены. Полная решимости проверить свои способности, внизу она сосредоточилась, напряглась, толкнула тяжелую створку, уверенно шагнула в дом и оказалась в спальне. «Вот черт», — пробормотала Света. «Похоже, я немного промахнулась с дверьми. Приветствую тебя, Великая», — торопливо поклонилась ей молодая девочка. «Хорошего тебе дня, Великая», — сложилась пополам пожилая Матрона. «И вам удачи во всем, дочери славного народа», — вскинула руку, словно благословляя, юная ведьма. Прошла чуть дальше, к Матвею, который опять мучил смартфон, пытаясь найти мобильную связь. Поздоровалась, бесцельно перекинулась парой слов, развернулась и снова отправилась на воздух. От безделья совершила еще один кружок по крепости. Жители Сарважа уже занялись насущными хлопотами и на гостью внимания не обращали. Однако юная ведьма, не желая им мешать, все равно вернулась обратно к длинному дому. Здесь Похвист, Матвей и переодевшийся в кожаный костюм Викентий успели сцепиться языками, обсуждая железо и зеркала. Да так рьяно, что подошедшую Светлану совершенно не заметили. А вот не подеретесь. Громко подначила мужчин Валя, вошедшая в калитку во влажном топике и с мокрыми волосами. Видимо, умывалась в реке после ночи. А вот слабо в глаз кулаком. Драться с богом войны по своей воле никто не согласится. Сурово ответил ей бог ветров. Все собрались, сворожьи правнуки, тогда давайте возвертаться. Он резко распахнул связанную из плотно подогнанных жердей дверь, вошел в бревенчатую стену дом. Гости из будущего вслед за ним шагнули в сухую и пыльную кладовку, гуськом пробрались между мешков и корзин к серебряному зеркалу в дальнем углу. Могучий седой воин без всяких предисловий сцапал Валю за талию, качнулся к зеркалу, сунул девушку в овал, откачнулся, сгреб Матвея, почти на полметра оторвав от пола, толкнул в полированное серебро, следом отправил храброго Одина. «Не нужно, я сама», — остановила его Светлана, нарочно отставшая от остальных, и, не давая себе опомниться, испугаться, усомниться, решительно шагнула в металл, намереваясь ступить на пол в Вологодском дворце Великой Макоши, и, действительно оказалась там, легко и просто, словно порог на балкон переступить. В этот раз у нее не случилось даже головокружения и подташнивания. Юная ведьма просто прошла в открытую всем славянским богам дверь. Ничего особенного. Обычнейшее колдовство. Кречет Виллиса не ошибся в тебе, Великая, слегка склонил голову возникший в обсидиановом овале повелитель ветров. В тебе таится божественный дар и великая сила. И ты из нашего рода, ты потомок Сварога, создатель обитаемого мира и праотца всего нашего славного народа. Спасибо тебе, великий Похвист. Девушка сняла с плеч меховой плащ и вернула его владельцу. Спасибо за тепло, заботу и науку. Здоровья тебе и благополучия. И пусть в семье твоей всегда царит совет да любовь. Низкий поклон супруге твоей, прекрасной Хоре. Обязательно передам. Полагаю, когда вы с нею познакомитесь, светлая, то зело понравитесь друг другу. Великий Похвист приложил руку к груди и направился к дверям. «Надеюсь», — кивнула девушка. Вслед за богом ветров юная ведьма отправилась в тронную залу, к своим товарищам по приключению, но тут вдруг рядом с нею возникла худенькая бабулька, ростом немногим выше колена, одетая в вышитую юбочку и кофту, с двумя седыми косичками на затылке. «Дозволь в опочивальню проводить, добрая богиня», — прохрипела она. «Ой, ты кто?» Испуганно взвизгнула от неожиданности Света. «Воструха сие», — успокоил ее Похвист. «Добрый домашний дух, коли они вас привечают, я тут более не надобен. Тоже в свой город отправлюсь». Света богиня нетерпеливо подергала девушку за юбку маленькая старушка. «Пойдем, дорогу тебе укажу». «Хорошо, веди», — смирилась девушка. Старуха тотчас исчезла и тут же возникла снова, но уже в нескольких шагах за троном. Глаза ее были черными, почти без белков. Носик маленький, кожа белая, губы серые, и Светлана вдруг вспомнила емкое определение для всех подобных существ, и добрых, и злых, нежить. Воструха довела гостью до сколоченной из полутиса лестницы с широкими ступенями, указала наверх, сгинула. А когда юная ведьма поднялась на пару этажей, возникла в середине коридора, что начинался за верхней ступенькой, указала на дальнюю левую створку. «Тебе сюда!» И окончательно пропала. Отведенная Свете комната оказалась размером примерно 4 на 4 метра, с единственным крохотным окном в углу потолка. Зато весь пол застилала кошма, в углу стояла сплетенная из толстой ивовой лозы прямоугольная корзина. Рядом с ней возвышалась скамья из полутиса. У стены напротив имелось небольшое возвышение, тоже накрытое кошмой, но с набросанными сверху бараньими шкурами. Светлана подошла к ней, осторожно легла. Постель оказалась мягкой и приятно благоухала полынью. Девушка подползла к краю, приподняла шкуры. Так и есть. Внизу шуршало свежее сено. «С новосельем, великая богиня!» — усмехнулась юная ведьма. «Вот ты и дома. Попади Светлана сюда еще вчера. Подумала бы, что ее гнобят, как никчемную рабыню. Но после ночлега в Сарваже она уже знала, что собственная спаленка в этом мире – невероятная роскошь, почище личного вертолета в 21 веке. Получается, им всем выдали огромнейший по здешним понятиям аванс, и теперь наверняка ждут от гостей достойной отдачи. Не ударить бы в грязь лицом. Бабушка, с надеждой на мудрый совет взмахнула рукой ведьма. Однако одного лишь тусклого взгляда возникшего Марока хватило, чтобы тут же развеять иллюзию. Души в созданном ею образе не имелось. Девушка прошлась от стены к стене. 6 шагов в одну сторону, 6 шагов в другую. Постель, скамья, корзина. Делать здесь было совершенно нечего. Одно слово, опочивальня. Кроме как спать, более ни на что не годится. Светлана провернулась на пятке, вышла за дверь и побежала по ступенькам вниз. После двух пролетов повернула налево, миновала сумрачный коридор, распахнула тесовую дверь и едва не споткнулась на пороге, увидев множество женщин, нескольких мужчин и десяток вострух. Все они почтительно внимали великой Макоши, восседающей на троне в свободном платье с горностаевой опушкой на плечах и подоле, украшенном множеством золотых колечек от ключиц до пояса. «Прошу прощения», — поклонилась Светлана, собираясь отступить, однако властительница Вологды жестом пригласила ее войти и продолжила свою речь. «По времени к причалам нашим вот-вот варяги должны со своей солью добраться. Уговор обычный все знают, набор из 5 иголок за мешок. Начнут мутить соливары, выгоду иную предлагать, даже слушать не думайте. Обманут северяне, навертят, обхитрят, и ищи их опосля средь рек бескрайних. Вода следов не хранит. Горчак, караульных упреди, дабы с варягов глаз не спускали, покуда здесь бродить станут. Сей менялы безродные, где ограбить не способны, так хотя бы украсть лишнего норовят. Будь моя воля, вообще бы на берег не пускала. Да уж очень славно они отдыхают после тяжелой дороги. Настойки хмельные пьют без счета, жрут от пуза, платят щедро. Лишняя соль нам завсегда пригодится. Посему гулять и веселиться им, горчак, не мешай. Но за руками варяжскими следите внимательно, дабы ничего лишнего не прилипло. Будет исполнено, великая Макош, приложил ладонь к груди один из воинов. Ласта, как там дела с амбарами? 4 освобождены и вычищены, великая. Светлана со своего места не увидела, кто из служанок ответил хозяйке. Еще один скоро опустеет. Коли нужда возникнет, еще из одного припасы по кладовым и прямо на кухню можно распихать. Славно. Карпера, а как твое хозяйство? 3 ладьи с мехами за 2 дня прибыло, великая. Ныне переборкой занимаюсь. Я тебя сегодня навещу, пообещала властительница. Вострухи, на левом крыле крыша потекла, у рыжей башни мыши, под верхней кровлей рыба плесневеет, большой сеновал преет, кошма в горницах под ним тоже, слюда в пиршественной палате треснула, наперебой зачастили крохотные старушки. Балуйка, слышала, перевела взгляд влево повелительница Вологды, дабы верхнее сено пересушить, руки нужны, великая Макош, хотя бы 5 работников. «Моим девкам одним не управиться. Ласта, сегодня балуйке помогай», — решила богиня. «Амбары подождут». «Да, великая». «И выдели в дальние караулы 2 пуда солонины». «Да, великая». «Это все, сворожичи», — ударила ладонями по подлокотникам богиня. «Ступайте». Старушки-крохотульки разом провалились сквозь пол. Люди направились к дверям, и юная ведьма торопливо посторонилась. Когда обширный зал опустел, великая Макош поднялась со своего кресла. «Сказывай, богиня, зачем ты ко мне пришла?» «Я направлялась к зеркалу, великая Макош», — приложила ладонь к груди девушка. «Я надеялась увидеть в нем свою бабушку». В зеркале удивленно вскинула брови властительница Вологды. «Да, кивнула юная ведьма и после небольшой заминки пояснила. «Я разговариваю с ее призраком. Это она научила меня всему, что я умею. И многое ты умеешь, Великая Света», — подошла ближе богиня. «Даже не знаю, как на это ответить», — пожала плечами юная ведьма. «Умею укреплять семьи, возвращать ушедших мужей, спасать от супружеских измен, привораживать любовь. Однако, судя по тому, что я увидела, с семьями здесь, похоже, не очень. А если нет семей, то и любовь, полагаю, тоже не нужна. Вы знаете, что такое любовь, Великая Макаш? Как же без этой заразы?» Неожиданно зло ответила правительница Вологды. «Постоянно то тут, то там всплывает. Разве любовь – это плохо?» – удивилась девушка. «А чего в ней хорошего, Великая Света?» – нахмурилась богиня. «Любовь хуже холеры. От холеры хоть вылечиться можно. Любовь же всегда убивает. Любовь – это сильное взаимное влечение юноши и девушки», – на всякий случай уточнила ведьма. «Может быть, ты имела в виду что-то другое, дочь Сварога, ее самую?» – поморщилась хозяйка Вологды. «Многие такие влюбленные сбегают из родных деревень, дабы принадлежать друг другу. А разве способен человек выжить в одиночку? Никто не в силах сам одновременно и дом построить, и дрова для очага заготовить, и сети постоянно проверять. Смертному сие не потянуть. Выжить в подлунном мире способна токмо большая, крепкая и сильная семья. Сошедшие с ума из-за любви парочки обречены, они почти всегда погибают. И все равно, что не год, обязательно десяток другой отправляются на смерть. Да что там смертные? У меня собственный сын из-за этой проклятой любви превратился в камень. Это как? Искренне удивилась Света. Разве такое возможно? Он влюбился в служанку, вздохнула хозяйка Вологды, в обычную смертную, что варила для дворца свечи, репку именем. Я про это узнала аккурат в день его свадьбы с дочерью богини скифов, ящерой. Эта дура, свечница, даже попыталась утопиться от горя. Я ее, знамо, спасла и спровадила в тайное место, дабы на торжествах скандала не случилось, и все же не убереглась. Прямо перед венчанием Мари вдруг вздумал пытать меня о том, куда пропала его девка, и в последний миг отказался венчаться. Великая Табити рассвирепела и обратила его в камень, и я даже не могу ее винить всем поступке. Глубоко вдохнула и выдохнула женщина, ибо столь жестокое оскорбление перенести невозможно, и все случилось из-за этой поганой любви. Это ужасно, Великая Макаш, не рискнула перечить правительница-девушка. Да, это страшно, согласилась богиня. Все знают, что ничего хорошего от любви ждать не стоит, все, но все равно только о ней и мечтают. Это безумие, милое дитя, это самое настоящее безумие. Всесильная властительница Вологды, могучая славянская богиня, дочь самого Сварога, бессильно скрипнула зубами и отвернулась, отошла в сторону. «Я могу вернуть тебе страсть твоего мужа», — неожиданно предложила юная ведьма. «Отчего ты возомнила, что мне это нужно?» — резко оглянулась Макаш. «Таково мое умение, великая», — пожала плечами Светлана. «Но если моя помощь не нужна, то я только рада за тебя, дочь Сварога. Тогда позволь я пройду к зеркалу, мне не удается вызвать дух бабушки из своей комнаты. Может статься, хотя бы твое зеркало сможет мне помочь. Зеркала облегчают контакт с духами. Тебе не удается вызвать дух своей бабушки просто потому, что она еще не родилась», — ответила властительница Вологды. «В твоей беде, светлая богиня, зеркала бесполезны, тебе поможет только время». «Вот черт», — искренне выдохнула девушка. «Мне будет ее не хватать, не нужно грустить, Великая Света». Богиня опять подошла ближе. «Ведь в нашем мире сия чародейка вовсе не умирала, ее просто нет. Придет день, и она родится, вырастет, обретет силу. У нее впереди долгая счастливая жизнь. Мне трудно это понять, Великая», — призналась юная ведьма. «Ведь я знаю о ее смерти, но ты еще увидишь ее рождение», — пообещала хозяйка города. «Так что ты говорила о страсти моего супруга? Ее можно разжечь», — осторожно ответила девушка. «И у нас родятся дети, ты поможешь мне их зачать?» Неожиданный вопрос заставил Светлану надолго задуматься. Она покачала головой, пригладила волосы сразу обеими руками, прикусила губу и, наконец, кивнула. «Я попробую, Великая Макаш. Что тебе для сего надобно? Растущая луна, волос твой и мужа, воск для свечей, твое согласие на некоторые перемены. Если мы хотим изменить сложившуюся судьбу, то менять нужно сразу все, а не ковырять древо судьбы по одной щепке. Невеликие затраты для столь важной цели», — кивнула женщина. «Что-нибудь еще?» «Да, Великая», — Света вздохнула. «Здесь прохладно, особенно ночью. Можно мне одолжить хотя бы на ночь какую-нибудь накидку? Вострухи доставит все потребное к тебе в опочивальню», — пообещала правительница. «Кроме волос, их я принесу сама. Благодарю, всемогущая». Юная ведьма кивнула, проявляя предельную уважительность к хозяйке. «Один вопрос», — слабо улыбнулась женщина. «Ты собираешься плавить воск на огне или у тебя есть особый дар?» «Прости, я не подумала», — поморщилась Света. «В моем мире все намного проще. Газ, спиртовки, электроплитки и груды посуды. Ничего страшного, милое дитя. Вострухи проводит тебя в мастерскую репки. Она все равно пока простаивает». Великая Макаш хлопнула в ладоши, и возле юной ведьмы возникла старушка в истертом, грубо скроенном кожаном балахоне и в замшевой остроконечной шапочке с длинными наушами. «Ступай за мной, Света-богиня», — кивнула Воструха и стремительно переместилась к двери. Девушка кивнула хозяйке города и поспешила за старушкой. Воструха перемещалась столь быстро, что юной ведьме пришлось перейти на бег. Она промчалась мимо лестницы, свернула возле небольшого оконца, миновала две двери и оказалась на крыльце. Сбежала вниз, пересекла двор, встала возле крепостной стены, почему-то завешенной циновкой. «Там», — указала на камышовое полотнище старушка. Светлана наклонилась, подняла за край свисающий до самого пола полог, прошла в открывшийся за ним узкий проход и оказалась в крохотной каморке, размером аккурат с ее спальню. Правда, пол здесь выстилали не ковры, а мелкая щепа и веточки, на стенах висела не кошма, а камышовые циновки в несколько слоев, и они же заменяли дверь. «Вестимо, не каждому в этом мире и такое богатство причитается», — пробормотала девушка, осматриваясь по сторонам. «Мне снова повезло». В центре мастерской находился обложенный закопченными камнями очаг, две ивовые корзины у стены наполняли стебли хвоща, в паре других лежали травы, крапива, полынь, длинные стебли лютиков, под потолком болтались соцветия дудочника, в углу стояли четыре крупных горшка, над ними висели два медных черпака на длинных рукоятях и еще какая-то посудина непонятного назначения, похожая на чехол для флейты. Еще под стеной лежала высокая охапка валежника, а небольшое возвышение покрывали старые, облезлые шкуры. Зато много, не меньше десятка. Освещалось все это из большого окна под потолком, возле которого болталась на ремешке еще какая-то ветошь. Скорее всего, это была затычка для волоконного оконца, простейшего дымохода. После угасания костра окно наверху полагалось затыкать, чтобы тепло не уходило. Но, несмотря на обилие трав, веток и камышовых стеблей, пахло здесь как на помойке, чем-то мерзко прогорклым, вроде горелого тухлого мяса. «Отлично», — пробормотала Светлана. «Значит, из всего этого мусора я должна сделать для великой Макаши чудо». «Интересно как?» — циновка качнулась, женский голос спросил. «Репа, это ты?» Юная ведьма отреагировала мгновенно, высунувшись наружу, ухватила худощавую девчушку за руку и втянула ее в мастерскую, резко развернула пленницу, поставив ее на свет, грозно спросила. «Ты кто, смертная?» Славянка испуганно шмыгнула носом. Это оказалась кореглазая длинноносая девчушка в платье из стриженной белки, ростом чуть ниже Света и опоясанная плетеным ремешком. С головы не спадали длинные каштановые волосы, из которых торчал на затылке бледно-розовый резной гребень. С лица девушка выглядела лет на 15, не более. Однако спереди одежду приподнимала уже весьма заметная грудь. «Я гостья вашей правительницы, великой Макаши. Мое имя Света», — отпустила плечи славянки юная ведьма. «Я выполняю ее поручение». «Так кто ты такая?» «Курчана я, при кухне на посылках». Девушка утерла нос ребром ладони. «Полагала, репунька наша вернулась. Дружили мы, это я догадалась. Потому и позвала», — кивнула юная ведьма и указала на корзины. «Это что, хвощи?» — поежилась славянка. «Для свечей заготовлены, хвощевых». Светлана молча ждала, и ее жертва продолжила. Репа их нарезала, сушила, а опосля вымачивала в жиру. Ну, в зверином всяком али рыбьем, каковой на кухне остается. Какой уже вытопленный брала, какой сама топила. Для нее жир завсегда на леднике откладывали. Она потом свечи варила и тоже на леднику носила. Ну, здесь ведь в тепле не оставишь. Гниет он, жир-то, тухнет. Кому надобно, там брали. Ну, слуги, по хоромам ходить, работники, каковым дня не хватило, караульные. Стража иной раз в пучки их вяжет, таковые факела даже ярче, чем ясный день, светит. Юная ведьма дослушала лекцию, указала на горшки. «Это что, воск, жир, сало?» — пожала плечами Курчана. «Сказываю же, перетапливала она обрезки всякие. Вестима, для свечей принесла, да токма сделать не успела, пропала куда-то. Вот на ледник и не унесла. А воск откуда? Дык, из меда», — развела руками славянка. «Мед выкручивается, соты восковые остаются. Свечи восковые горят хорошо, ярко. Не коптят, не воняют, не гниют. Хорошие свечи, да токма мало воска бортники добывают, а нужда в нем изрядная. Бочкарем надобен, лучникам, лодочникам. Посему на свечи токма богам оставляют. У них в покоях горят, понятно, да и то по особым дням. Обычно даже боги лампами светят. Коли из льна али конопли масла надавить, оно тоже не коптит и пахнет приятно. Это что?» Дальше повела пальцем Светлана. «Ковши для растопки. Это что? Кувшин свечи восковые макать. Это как? Ну так ведь липкий он зело, воск-то». Курчана успокоилась и говорила почти спокойно. «В форму его не налить, а после вынуть не получится. Сломается. Посему репа воск всем медном кувшине растапливает, а потом фитиль макает». Славянка указала на лютиковые стебли. «Вынимает, макает, вынимает и макает, вынимает и макает, пока на фитиле воска примерно на толщину пальца не налипнет». Юная ведьма запоздало сообразила, что силиконовых форм для свечей в этом мире нет, и не появится еще как минимум 3000 лет, так что отлить хоть что-то самостоятельно у нее не получится. Во всяком случае, с первой попытки. «Похоже, ты неплохо разбираешься в всем ремесле, смертная», — похвалила подробный рассказ Светлана. «Помогала подруге, больше смотрела», — пожала плечами девушка. «Когда репа варила свечи, тут было хорошо, тепло, уютно, вдвоем». Курчана тоскливо вздохнула. «Она пропала навсегда, великая, да, я могла бы погадать на воду», — огладила подбородок юная ведьма. «Но нужно что-то из ее вещей, имя и вода, так что попробуем в другой раз. А что там у нее случилось с сыном великой Макоши? Он правда превратился в камень, ниже по реке стоит», — махнула рукой славянка. «Великая Макош приставила к его статуе стражу, дабы ничего не случилось. Сказывают, он еще сможет вернуться. Не совсем, получается, мертвый. А репка, сказывали, топилась она при многих людях. Вроде как все сие видели, да токмо чем сие кончилось, куда она сгинула, то неведомо осталось. Тонула-тонула, да и пропала. Ведь тело-то исчезло. Ни у Вологды не всплыла, ни по реке не уносила. Коли унесло бы, так в сетях обязательно б нашли. Но нет нигде. Не иначе в русалку обернулась. Сказывают, кто от любви неразделенной топится, а после в русалок превращаются. Так то от неразделенной, Курчана, — напомнила Светлана. А сын Макоши тоже за любовь сию поплатился, разве нет? Вроде бы да, — пожала плечами Воложанка. Вместе они долго держались. Как же у них сие сложилось? — навострила уши юная ведьма. Кто он, а кто служанка? Потому и сложилось, что служанка, — охотно ответила славянка. Репка свечницей после матери стала. Пока малой росла, завсегда помогала родительнице. За хвощом с ней ходила, за хворостом, за травами ароматными. Топила, варила, макала. К юности уже не хуже мамы с ремеслом управлялась. И как пропала родительница-то, дело сие продолжила. Великая Макош, Вестима, не сразу и заметила, что за место старой свечницы у нее новая появилась. А потому как свечи во первую голову для богов в хоромах надобны, то репа туда чуть не каждый день наведывалась. Как же ей с Арием не повстречаться-то при такой жизни? «Ари, это сын Макоши», — на всякий случай уточнила юная ведьма. «Знамо он», — согласно кивнула Курчана. «Иных с таким именем у нас в Вологде не живет. Они стали встречаться, репки-то с этим удобно», — развела руками славянка. «У нее своя мастерская имеется, своя крыша, свой очаг, своя постель. Тут никто миловаться с любым не помешает. А после весть пришла, что великая Макош сына своего за уродину скифскую отдает. Тут репушка наша и не стерпела. Я все надеюсь, убегла она просто от города постылого подальше, от любви поломанной. Сама надеялась замуж за Ария выйти», — понимающе кивнула Светлана. «Как можно, смертный-то, да за бога», — отмахнулась Курчана. «И не мечтала даже, любви ей хотелось, и ничего более. Может статься, и осталась бы она, любовь-то, да токма не выдержала внезапно сердечко девичьей разлуки неминуемой. Вот репка в омут и кинулась». Юная ведьма криво усмехнулась. Рассказ славянки заметно отличался от того, что говорила о любви правительница Вологды. «Много у вас пар любящих венчается?» — спросила Света. «Семьями живут, в Сарваже я так видела, все горожане в одной общей горнице спят. При таких привычках о личной жизни можно забыть. Ну, Так кто в людской живет, тем, знамо, любовь найти трудно, признала Курчана. Там, едва темнота настает, так и вовсе невесть, кто под юбку влезть пытается. Однако же и там, коли мужчина достойный, воин там сильный, умелый, али староста, али еще чем уважаем, так и то, суженую себе выбрав, женой ее объявить может, венчаться с нею прилюдно и трогать всем прочим уж не позволит. Если воин сильный и умелый, это несложно, ехидно скривилась Света. В деревнях еще отцы-деды за порядком приглядывают, добавила славянка. Там ведь каждое селение есть семья одна большая. Когда невест со стороны берут, так ведомо всем, для кого сосватано, а меж собою нехорошо. Хотя, понятно, всякое бывает, особливо, когда деревня разрастается зело и за родство уже непонятно. Но когда уж хорошо растет, то пристроек больше становится, мастерских и домов тоже, развернула плечи и выпятила грудь Курчана. В крепости добротной или в городе большом у многих славян свой собственный уголок часто случается. Туда и жену привести можно, и детей разместить. Понятно, без своего очага в непогоду холодно бывает. Ну так ведь морозы на земле не часто стоят. Коли сильно ударит, так завсегда в людскую убежать можно, у очага отогреться. А как потеплеет, к себе домой вернуться. Похоже, шанс обзавестись собственным уголком в богатой и обширной Вологде наполнял горожанку великой гордостью. Коли своего закутка найти не удается, влюбленные пары часто из города жить уходят, спросила Светлана. Да куда там, великая Света? У славянки даже глаза округлились от изумления. Вдвоем в лесу не выжить, погибель верная. В новые деревни семьями отселяются. Ну, коли в старом месте тесно, тогда братья али отец с сыновьями взрослыми уходит, да новый двор рубит. Знамо, идут не абы как, а топоры хорошие имея, да лодки, да снасти рыболовные. Сети там да заколы, дабы не оголодать по первости. Али бывает, друзья сбираются, человек пять, да с девками ладными новый берег для себя занимают. Так оно даже лучше складывается, ибо потом невест со стороны искать не надобно, из соседского рода брать можно. А еще бывает, что случается еще, Светлана не узнала, ибо в мастерской внезапно возникла старушка в вязаной кофте, резко дохнула. Света богиня, тебя великая Макаш кличет, и тут же пропала. Кажется, мне пора, с сожалением вздохнула юная ведьма. Ты же, Курчана, после заката сюда приходи, свечи варить станем. Коли кто спросит, ссылайся на волю Макаши. Светлана быстро пересекла двор, вскользь поглядывая по сторонам. Высокие бревенчатые стены, жердяные сарайчики, навесы из циновок, плетеные загородки, в которых хрюкали светло-коричневые поросята, бочки, сено, груды валежника. И в центре всего этого деревенского убожества возвышался огромный дворец высотой с шестиэтажный дом из толстых, в полтора обхвата, бревен, уложенных на каменную подклеть в два человеческих роста высотой. Слюдяные окна окружали резные наличники, крышу в два слоя покрывал толстый тес, черный от пропитавшего древесину дегтя. Ступени, резные столбы и поручни высокого крыльца отливали желтым блеском от нескольких слоев олифы, закрывавшая стены чешуя остроконечной дранки была окрашена в разные цвета и придавала дворцу радостный вид. Вот так всегда. Кто-то радуется углу с соломой, а кому-то трех этажей не хватает, печально произнесла юная ведьма. Правда, у Светы это прозвучало не очень искренне. Возможно, потому, что сама она обитала как раз на верхнем этаже этих самых богатых хором, в отдельной светелке с постелью и хоть какой-то мебелью, а не в пристройке из связанных лыком палок, застеленных циновкой и утепленных набитой в щели старой мешковиной. Юная ведьма вошла в дом и остановилась, практически ослепнув после яркого дня в темноте прихожей. Поколебавшись, девушка хлопнула в ладоши и громко произнесла: «Воструха-помощница, помоги дорогу к великой Макаши найти. Иди за мной, Света-богиня». Возникла прямо перед ней маленькая старушка с яркой свечой в руке. «Надо же!» – тихо пробормотала себе под нос девушка. Все, как в бабушкиных сказках, Воструха стремительно перемещалась от поворота к повороту, пока наконец не замерла перед одной из дверей, вскинула свечу выше и пропала. Светлана постучала, прислушалась, занесла руку еще раз, но тесовая створка внезапно отворилась. В лицо дохнуло запахом пряности и сухости. Юная ведьма разглядела в помещении полки, корзинки, лукошки, горшки. «Наверное, здесь находилась какая-то кладовка». «Это ты, Светлая?» – зачем-то переспросила правительница Вологды, скользнула рукой по поясу и протянула девушке маленький березовый туесок размером с палец. «Наши волосы внутри, не потеряй, можешь идти обедать, для вас как раз накрыли стол». Дверь закрылась. «Ладно». Слегка ошарашенная холодностью хозяйки, Света зажала туесок в кулаке. «Пообедать, это тоже неплохо. Вострюха-помощница, покажи дорогу». Возле девушки тут же возникла старушка со свечой, недовольно буркнула что-то неразборчивое и сместилась на несколько шагов, а потом еще и еще, пока юная ведьма не вошла в уже знакомую комнату для трапез. На столе стояли блюда с порезанным ломтями чуть красноватым запеченным мясом, тушки копченых окуней, миски с капустой, грибами и яблоками, вместительный кувшин кваса. Девушка уселась на скамью, взяла себе мясо, съела, закусила грибочками, выпила кваса, разделала пару окуней. Пока она ела, подтянулись хмурые и молчаливые Матвей и Валентина. А спустя несколько минут одетый в меха и опоясанный топориком Викентий, лучащийся счастьем, словно обожравшийся свежей сметаной и хорошо погулявший мартовский кот. Чего такие хмурые, славяне? Удачливый вояка сходу, даже не садясь, отправил в рот кусок мяса, зачерпнул пальцами капусту. Опять жратва недосолена, клоповник, недовольно буркнула чернявая девчушка и чуть одернула топик. Бежать отсюда надо, да только некуда. А вот это неправда, не выдержала Светлана. В здешнюю постель добавлено много полыни и лебеды. Ее насекомые не любят, паразиты не заводятся. И, кстати, от порчи и колдовства эта травка тоже оберегает. Клопов, может статься, и нет, вскинулась Валя, но вот само жилье больше на конуру собачью похоже, четыре стены и ящик с сеном, это что, жизнь, телевизора не хватает, усмехнулся Викентий, уселся поближе, за обе щеки уплетая угощение, да мы, считай, в настоящую компьютерную игрушку попали, да еще и на халяву, смотри, чтобы череп не проломили в этой игре, а ты что, собираешься жить вечно? Победитель оборотней довольно захохотал. «Пей, дерись, люби, и да пребудет с тобой счастье. Ты просто упырь, Вик», не выдержала Света. «Что о?» Осекшись, воин, уже отведавший битвой крови, повернул лицо к девушке. «Ты кровожадный, кровавый упырь, Викентий», спокойно посмотрела в глаза Одину Света. «Ты жаждешь убивать, калечить и насиловать. Ты это любишь, тебе это нравится. Чтобы ты могла спокойно собирать цветочки на полянке, лапуля», наклонился вперед Викентий, «рядом всегда должен скрываться кто-то, кто будет вспарывать животы дикарям, желающим изнасиловать уже тебя. Но ты наслаждаешься этой возможностью, Викентий. Ты не воспринимаешь надобность убивать как тяжкую необходимость. Ты радуешься шансу безнаказанно калечить людей и отнимать у них жизнь. Работа должна приносить радость, Светочка». Молодой человек оскалился, наклонившись к собеседнице так близко, что почти касался ее лица щекой. И да, сейчас он выглядел именно как бог войны, как злобный и безжалостный кровопийца, как самый настоящий один, живущий только в смертных схватках, а все остальное время – прозябающий. «Именно это меня и печалит, мой мальчик», – нежно провела ладонью по близкой щеке девушка. «Ты не страшишься кровавой работы, ты рвешься в мясники всей душой». Бог войны отпрянул, словно обжегся, искривился. «Как хочешь, Света, искать дружбы не стану, однако советую поменьше плакать над тяжкою судьбою и побольше смотреть по сторонам. Раз уж мы бессмертны, то домой рано или поздно вернемся, так что просто наслаждайся выпавшим на нашу долю приключением». Дверь распахнулась, в горницу заглянул вихрастый розовощекий мальчишка. «Прощения прошу, сворожичи, но великий один не средь вас пребывает». «Ага, это за мной», — встрепенулся Викентий и вышел из трапезной. «А кто тебе сказал, что я рыдаю?» — слабо усмехнулась юная ведьма, глядя ему в спину. «Еще неизвестно, кого из нас этот мир примет лучше». После обеда Светлана поднялась наверх и нашла на перевернутой корзине легкий мягкий плащ из тонкого войлока с меховым воротом и пахнущий медом горшочек в два кулака размером. «Наверное, у репки в мастерской воска нет», — пробормотала девушка, отставила горшок, развернула плащ, встряхнула. Крохотное окошко под потолком давало совсем мало света, и оценить состояние одежды ей не удалось. Однако от войлока и опушки ощутимо пахло затхлостью. Вестима, правительница Вологды, расщедрилась для нее на то, что валялось где-то в кладовке не первый год и не понадобилось даже слугам. Светлана пожала плечами, вытянулась на постели, прикрыв плащом ноги, на плечи и грудь нагребла шкуры и закрыла глаза. Она не очень надеялась заснуть, но ранний подъем, напряженный день, свежий воздух и обильный обед сделали свое дело. Юная ведьма почти сразу провалилась в небытие и выбралась из сладкой дремоты только вечером. Сречь, когда окошко под потолком стало уже совсем тусклым. «Мне только проспать не хватало», — резко встрепенулась она. Света поднялась, накинула плащ, ощутила у ворота сыромятные ленточки, завязала на бантик, забрала горшок. Воструху девушка звать не стала, вышла из комнаты, повернула к лестнице, на ощупь нашла ступени, сбежала вниз, выскочила на крыльцо, с наслаждением вдохнула свежий воздух, спустилась во двор, дошла почти до самой мастерской, но в последний момент свернула, по приставной лестнице поднялась на стену и замерла у самого края, глядя на раскинувшиеся по левую руку огороды, на ряды причалов справа, на заливной луг впереди, на котором где-то далеко горел одинокий костер, на заросли вдалеке и текучую воду в совсем близкой реке. Вся эта деревенская идиллия плавно, с величественной линцой погружалась в сумерки. «Тебе чем-то помочь, великая?» Подошел к ней один из караульных и развернул плечи, положив обе ладони на гранитный топор за поясом. Короткая рыжая бородка, гладкое лицо, ремень и сумка без украшений. Воин явно хотел выглядеть куда более значимым, нежели являлся на самом деле. «Нет, сворожич, я сама», — покачала головой Светлана. Смертный поклонился и отступил на несколько шагов, демонстративно отвернулся. Однако юной ведьме было не добить скучающего стражника. Она вскинула ладони, глубоко втянула носом запахи, подняла лицо к небу. «Ведьма способна помогать только тем, кого она любит», — прошептала девушка. «Влюбиться в здешнюю хозяйку мне, по счастью, не дано. Хорошо хоть, макаш мне нисколько не противно». Света еще не успела стать опытной чародейкой, однако уже понимала, что для успешного колдовства вполне хватает приподнятого настроения и обычной доброжелательности к просительнице. Чем лучше расположение духа и приятнее собеседница, тем крепче магия. Но коли гостья окажется противной или самочувствие испортится, то все, пиши пропало. Можно даже не пытаться, все едино окажешься обычной шарлатанкой. И потому сейчас Светлана старалась успокоиться, расслабиться, пропитаться нежностью вечерней прохлады, красотами заката, безмятежностью текучей воды, благодушием птичьего чириканья, шелестом травы и ветвей. Владычица Вологды прекрасна, негромко напомнила она сама себе. Она красива и благородна, у нее отличная фигура и чудесные волосы, она мудра и величава, она добра и гостеприимна, она дала нам кров над головой, накрывает для нас стол, учит жизни в своем мире. Она для всех нас великий дар судьбы. Да хранят небеса великую и премудрую богиню Макаш, любимую дочь всесильного Сварога. Эхом отозвался караульный. Наверное, расслышал бормотание девушки. Юная ведьма собралась сказать ему что-нибудь ехидное, но тут над краем стены показалась голова Курчины, на этот раз прикрытая замшевой шапочкой. «По твоему повелению, великая Света». Она вдруг поморщилась, резко чихнула и жалобно закончила. «Я внизу ждала, а ты здесь. Разводи огонь», — распорядилась юная ведьма. «Я сейчас спущусь». «Да, великая», — славянка исчезла. Светлана распрямилась, взмахнула руками, громко хлопнула в ладоши, крутанулась на пятки и тоже скользнула вниз по лестнице. Весело напевая, пробежала до мастерской, откинула полог, одобрительно хмыкнула. В очаге уже полыхал огонь, освещая комнатку и излучая приятное живое тепло. «Это нужно растопить». Света протянула воск помощнице. «Сможешь? Чего тут сложного, великая?» Курчана присела на корточки, поставила горшочек на камень возле очага. «А он там согреется?» – засомневалась юная ведьма. «Не слишком далеко, зато не треснет», – ответила славянка. «Горшки открытого огня не любит. Ускорить бы. Может, так?» Курчана подобрала с пола какую-то щепку, щедро выгребла из горшка большой шмат воска, отошла в угол, переложила воск в один из медных ковшиков, уже с ним вернулась к очагу, добавила еще воска в ковш, сунула его в огонь. «Сейчас закипит». Ковш зашипел почти сразу. Славянка торопливо перелила воск в горшочек, размешала палочкой, потрогала бока горшка, причмокнула, перелила содержимое в ковш, наполнив его до краев, поводила над очагом. «Вот и готово». «Не совсем. Этому рецепту нужен лунный свет». Светлана сняла со стены второй ковш, немного погрела и кивнула на циновку. «Пошли». Двор перед мастерской встретил девушек непроглядной темнотой, двух пылающих на стенах костров, россыпи звезд и тонкой полоски полумесяца явно не хватало, чтобы разогнать полуночный мрак. Юная ведьма негромко чертыхнулась, Все же полная луна воздействовала на заговоры куда лучше полумесяца. Однако месяц был растущим, что являлось главным условием чародейства на укрепление и увеличение чего бы то ни было. «Становись сюда, Курчана», — указала пальцем Светлана и опустилась на колени. «Лей воск из одного ковша в другой так, чтобы струйка проходила через мой взгляд, направленный на луну. Подожди». Юная ведьма склонила голову и закрыла глаза, старательно взращивая в душе ощущение всеобщей любви и воодушевления, покоя и радости, вспоминая с нежностью великую Макаш, ее заботу, мудрость и красоту. Наконец, чародейка раскрыла небу ладони, вскинула лицо, коротко выдохнула. «Начинай!» и подняла веки. Воск потек янтарной струйкой из ковша в ковш, а колдунья, глядя через этот поток на небесное светило, зашептала: «Выйду, не помолясь, убегу, не отпросясь, ни дверьми воротами, ни калиткой порогом, а норой мышиною докладным бревном. Выйду в чисто поле, поклонюсь на четыре стороны, водам текучим, ветрам могучим, земле сырой да небесам ясным. По воле небесной, по закону земному, по обычаю живому ты, воск златый, под солнцем жарким родился, красотой цветочной питался, сладостью нектарной наливался. Ты лучами теплыми ласкан, ты пчелами пушистыми собран, ты руками заботливыми принесен. Ты, воск красивый, ты, воск нежный, ты, воск сладкий, ты, воск мягкий. Прими в себя свет владычицы ночной, возьми в себя власть полуночную. Пусть не станет в ночи никого тебя сильнее, тебя нежнее, тебя слаще, тебя желаннее. Ты согрейся, воск, огнем страстным, ты растай, воск, дымом невесомым. Ты исчезни, воск, в жаркой ночи, ты отдай, воск, себя деве, Макашью нареченной, из рода Сварожьего. Пусть станет дева Макаш, как мед, сладка, как цветок, прекрасна, как рассвет, желанна, как ночь, томна. Ты отдай, воск, деве Макаши красоту рассветную, губы красные, лицо белое, стан дивный, грудь высокую, тайну вожделенную. Остывает, полушепотом предупредила Курчана. Да будет так. Ведьма хлопнула в ладоши и откинула голову, закрыв глаза, махнула рукой. Иди, грей. Светлана сделала несколько глубоких вдохов, приходя в себя. Чародейство неизменно отнимало у нее очень много сил. Но уже через минуту девушка поднялась и вошла в мастерскую. Там Курчана подбрасывала в притихший очаг свежие веточки. Сей миг полыхнет, великая. Главное, не пролей, предупредила юная ведьма. Так застыла все, покрутила в руках ковшик славянка, покосилась на Светлану. Неужели ты творила чары на великую Макаш? Ваша повелительница, могучая богиня, пожала плечами Света. Но она все равно женщина. У нее есть муж, у нее есть семья, ей дарована любовь. Даже дочери сварога иногда нужно освежить свои чувства и подкрепить семейные узы. Ты, Курчана повернулась к юной ведьме всем телом. Да, я умею сохранять семью, возвращать мужей, привораживать любовь и отсушивать настырных любовников, поняла ее вопрос Света. И пока получается неплохо. Правда, вскинулась славянка. Ты можешь приворожить мне парня? Да, но только не сегодня, предупредила юная ведьма. Сегодня мы должны потрудиться во имя премудрой Макаши. Плавь воск, нужно добавить в него еще несколько заклинаний. Ты это сделаешь, великая Света. Глаза Курчины восторженно распахнулись. Плавь воск, повторила приказ девушка и достала берестяной туесок. Открыла, присела у огня, пытаясь рассмотреть содержимое в пляшущих алых отблесках. Что там? Вытянула шею славянка. Много будешь знать, скоро состаришься, пробормотала юная ведьма. Тихо ругнулась, покрутила туесок, сунув в него палец, и, наконец, нашла нужную невесомую нить. Вот он, черненький наш. Волос Валентины сегодня с ее плеча сняла. Вот ее облик на будущую ночь для Макашей украду. Отвали не убудет, а супругам веселье. Пусть ее мужу черная и короткая прическа у жены на голове причудится. Расплавила? Да, великая. Подняла ковчик Курчана. На острове Буяне, на море Океане стоит бел горюч алатырь камень, зашептала чародейка, свет белый охраняет, духов шальных прижимает, люд смертный бережет. Ты прими, алатырь камень, поклон мой низкий, прими дар горючий, восковой и сладкий. Подними свой край, бел горюч алатырь камень, отпусти духа веселого, духа слепящего, шалуна-блестуна ко мне во слуги. Пусть шалун-блестун сына Сварогова Велеса блеском своим ослепит, суетой заморочит, весельем запутает, глаз отведет, да облик сей возьмет, и во взор мужу могучему вложит, и доживет заклятие мое, покуда огонь зачарованный пылать станет. Юная ведьма провела пальцами прямо через пламя, растерла обуглившийся волос и сдула его в поднесенный ковш с горячим воском. Достала еще два волоска, намотала на палец, а затем скатила к ногтю, плотно смотав. Камнями вечными узлы сии заклинаю, цепями булатными узлы сии запираю, огнем горючим узлы сии защищаю. Как волосы Макоши и супруга ее ныне накрепко связаны, так бы и сами они в союзе пребывали, покуда никто узла сего не развяжет. Как камень, вечными, как булат, крепкими, как пламя, неуязвимыми. Сняв волосяное колечко, чародейка и его пронесла через пламя, позволив свернуться, превратиться в серую пыльцу, каковую и растерла пальцами. Задорно подмигнула помощнице. «Как полагаешь, Курчана, трех заклинаний для одного романтического вечера хватит».